Глава 102. Ночь победы оказалась длинной и богатой. Богатой на череду мелких поражений. Взрыв в амбаре стал не последней подлянкой, подкинутой оставшимися на улицах защитниками. Они умудрились поджечь склад со стрелами, атаковали конвой, увозящий бочки с порохом, подожгли подземную канализацию и взорвали целую улицу, по которой везли доспехи и броню. «Сколько мы еще будем это терпеть?» — ударил кулаком по столу Гелион, грозно сверкая, если это вообще было возможно, повязкой на потерянном глазу. Хаджар под утро собрал в своем шатре военный совет. «Мне необычно это говорить, но я согласна с Гелионом», — кивнула Лиан, поправляя пышные каштановые волосы. «Они всю ночь нас кусали, а мы никак на это не ответили». «И что вы предлагаете?» — спросил Хаджар. Он читал свитки донесений, а нейросеть делала подсчеты. За одну ночь, учитывая все диверсионные инициативы горнутцев, они, конечно, сильно поправили свое бедственное положение. Вот только оно все еще оставалось таким же, бедственным. Да, они пополнили запасы провианта, но из-за взорванного амбара им все равно не хватит запасов, чтобы пережить зиму. А зимы на севере были совсем не такими, как в Лидусе. Здесь, в Балиуме, если в зимнее утро выйти на улицу со стаканом горячего чая, то домой можно было вернуться с чайным леденцом. У армии не было ни подходящей амуниции, ненужного количества клятых одеял, чтобы сражаться с генералом Холодом. А Хаджар, по истории далекой родины с другой планеты, слишком хорошо знал, насколько сильным союзником являлся Холод. Мороз всегда помогал тем, кто был к нему привычен, и буквально уничтожал тех, кто относился к нему по-небратски. Помимо приближающихся холодов, на возросшее количество пушек, снятых со стен города, все еще не хватало пороха и ядер. Доспехи придется переплавлять, дабы солдаты в горячке боя соратников бить не стали. А это значит, что для перевозных кузниц потребуются угли для топок, специальные материалы и все то, что они уже совсем скоро затребуют у снабженцев. А снабженцы пойдут отвешивать поклон к генералу. А вот к кому идти Хаджару? На паперть побираться? Одно радует. Денег забрали из казны достаточно, чтобы в ближайшее время платить жалование солдатам. Но все равно для содержания армии в достаточном объеме хватит только на 2, может, 3 месяца. Это если Хаджар решит не сотрудничать с местными торговцами, а с ними ему придется сотрудничать. Благо, в каждой стране есть такие беспринципные дельцы, готовые торговать с возможными захватчиками. Первый закон торговли – война означает самый быстрый способ обогатиться. То, что вы генерал и собирались сделать в самом начале, начальник разведки опасно сверкнул глазами, сравняем город с землей. Я не очень понимаю ваш план, по которому мы оставим его за спиной. Учитывая, что мы не полностью опустошаем запасы горнута, то любая армия Балиума сможет в нем получить подкрепление и ударить нам в спину. «Именно», — поддакнул Тур. «Да даже если не прибудет армии, мы оставляем арьергард открытым для гарнизона». Хаджар обвел своих командиров оценивающим взглядом. Несмотря ни на что, это были простые люди, очень хорошо разбирающиеся в своем узком направлении. Настолько хорошо, что Хаджар всегда прислушивался к их советам и доверял их суждениям. Вот только у офицеров существовала одна весьма значительная проблема. Они не видели всей картины целиком. «Все с этим согласны?» «Мой генерал», — со стула поднялся Лергон. «Я понимаю, почему вы делаете то, что делаете, и считаю, что нам нужно как можно скорее уходить из города». На командира, примкнувших к армии балиумцев, которые теперь пополнились еще 20 тысячами из Гарнута, посмотрели как на сумасшедшего. Один лишь Хаджар с облегчением вздохнул. Он все же сомневался, что Элиргон сможет увидеть картину целиком. «Объяснитесь, офицер!» — прошипела Лиан. «Если к простым солдатам Балиума, хотя теперь они уже такие же лунные, как и остальные, относились с подозрением рядовые, то к Лиргону — командиры. Хаджар не мог их за это винить. Да, возможно, взятие Гарнута немного склонило чашу в сторону доверия, но недостаточно. Лишь после крупномасштабного сражения можно было рассчитывать на улучшение положения. «Генерал, позволите?» «Буду благодарен, офицер». Лиргон кивнул и даже прокашлялся. Выглядело это, учитывая его шрамы и ожоги, несколько жутко. «Я не обладаю всеми разведывательными сведениями», — начал он. «Но армия вряд ли сильно улучшила свое положение после захвата города. У нас все еще огромные дыры в карманах, а близится зима. И зимы в Балиуме совсем не те, к которым вы привыкли на юге. Если мы останемся в городе, нас будут кусать изнутри и снаружи. А когда подойдет армия, то у нас будут крепкие стены Гарнута, чтобы от нее защититься», — рявкнул Гелион и повернулся к Хаджару. «Мой генерал, мы взяли укрепленную позицию, которую до этого никому не удавалось захватить. Зачем нам отсюда уходить? Давайте переждем холода и потом двинемся вглубь страны». Хаджар посмотрел на Лиргона и взмахом руки попросил того сесть обратно. Офицер балиумцев отдал честь и вернулся на стул. Он смотрел на Гелиона, как на неразумное дитя. Наверное, в его глазах командир всей кавалерии лунной армии таким и был. «Мой генерал, прошу простить», — в шатер ввалился Неро. «Я был занят по вашему поручению». «Сколько?» — спросил Хаджар, видя то, как Неро прячет за спину окровавленные руки. «Если округлить, 1500». «Демоны! 1500 идиотов, решивших нарушить его приказ и учинить в городе беспорядки!» «Садитесь, командир Неро. Теперь, когда мы все в сборе, позвольте спросить. 200 с лишним тысяч солдат в нашей армии сражаются ради чего?» Командиры переглянулись. «Вы про балиумцев?» — уточнила Лиан. «Про них». Лиргон молчал. «Против секты черных врат», — слегка запыхавшись, ответил Неро. «Именно». Хаджар поднялся со стула и подошел к карте. «Что будет, когда к нам подойдет армия Балиума? Или когда мы начнем разбирать этот город по кирпичику? Сколько сердец балиумцев дрогнет?» В шатре повисла тишина. «К чему вы клоните, генерал?» Едва ли не заикаясь, спросил Тур. «К тому, что вы не видите всей картины и не понимаете, что мы вовсе не захватили в плен 200 тысяч человек, которых вынудили сражаться за нас. Нет. Мы заключили военный союз, и эти люди сражаются с нами против нашего общего врага. И, надеюсь, никому не кажется, что общий враг офицера Лиргона и его людей — это столица Балиума». И вновь командиры начали переглядываться. Все, кроме Неро и Лиргона. Первый изначально понимал, что его друг давно и прочно безумен, а второй просто видел ту самую общую картину. Иначе он бы никогда не пересек перевал, не предал бы свою страну и не встал бы под знамена врага. «Но, мой генерал», — поднялся с места Гелион, — «вы ведь говорили, что мы пойдем войной на Балиум». «А мы и идем», — кивнул Хаджар. «Вот только мы не пойдем на север, к столице. Мы двинемся вокруг, на северо-восток». Хаджар взял указку и провел по горным перевалам и хребтам, пока не указал на небольшую долину. «Это ведь главный павильон секты черных врат!» — воскликнула Лиан. «При всем уважении, генерал, Вы в своем уме?» «Абсолютно, командир Лиан. И если вы немного подумаете, то придете к тем же выводам, что и я. Мы не сможем взять столицу, хотя бы просто потому, что Лергон и его люди нам в этом не помощники. Это ведь так, офицер?» Лергон, вновь прокашлявшись, тоже поднялся на ноги. «Я скорее умру, чем дам войскам Лидуса поднять флаг над столицей моей родины». «Чертов предатель!» Гелион уже было обнажил клинок, но наткнулся на строгий взгляд Хаджара. Взгляд, которым можно было надломить само бескрайнее небо. «Прошу меня простить, мой генерал, но я ни демона не понимаю в том, что здесь творится». «И не ты один», — поддакнул командир разведчиков. «Офицер Лергон, готовы ли вы пойти со мной на секту Черных Врат?» Балиумец тут же выпрямился и ударил себя кулаком в грудь. «Если мне отрубят руки, мой генерал, я возьму меч в зубы. Если мне отрубят ноги, я как червь поползу за вами на животе. Так или иначе, но я дойду, доползу или доплыву бестелесным духом до павильона секты». «И именно туда мы с вами и отправимся». Хаджар взял несколько солдатиков и окружил ими главный центр Черных Врат. «И именно поэтому мы не тронем ни одного гражданского и не проведем ни единого сражения с армиями Балиума. Уже через неделю нашего продвижения по горам о нас начнут петь песни. Весть о том, что Лидус пришел воевать не с простым народом, а с сектой, пожаром разлетится по стране. Спустя 2 недели под нашими знаменами будет не миллион, а 2 миллиона человек. Спустя месяц — 4. К тому моменту, когда мы встанем у Черных Врат, я соберу 10 миллионов человек. И каждый из них будет рычать от гнева и ярости. С их помощью я растопчу эту секту и сотру саму память об их существовании». Хаджар с силой опустил ладонь на то место, где был обозначен павильон Черных Врат. Когда он поднял руку, то никакого обозначения уже не было. Командиры в который раз переглянулись. Вновь их генерал притворял в жизнь некое безумство, которое на деле выглядело весьма коварным и хорошо обставленным планом. Сам же Хаджар лишь с неким сочувствием смотрел на Лергона. Как свалить колосса, коим для Лидуса являлся Балиум? Все просто — подсечь его глиняные ноги. Стоит только пасть секте Черных Врат, как королевство тут же окажется между молотом и наковальней. И на пир слетятся стервятники со всех концов их долины. И первым и самым крупным стервятником окажется сам Лидус. И вот уже не лунная, а все 4 армии Лидуса пойдут маршем к северной границе. И тогда Балиум падет. Понимал ли это Лергон? Возможно, и понимал, но не хотел об этом думать. Слишком горяч был пожар его ненависти. Слишком сильно горел он желанием отомстить. И, кажется, уже потихоньку начинал в нем сгорать. Примерно такие же мысли посетили и других командиров. Было ли много чести воспользоваться ненавистью обиженных людей Балиума, чтобы столкнуть с них единственный щит, закрывавший их от внешнего мира? Нет, ни капли. Но так было надо.